Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Тот, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. Джордж Оруэлл, 1984. Основателям известно, что я люблю Дудлс и сделаю что угодно, чтобы спасти ее. Однако они кое-что забывают. Внутри меня таится изначальная сила харибдианцев, и она мощнее, чем их собственная. Намного мощнее. Я знаю, что я должна сделать. Есть только один способ спасти семью Финча. Остановить Харибду и покончить с проектом Ультима. Теперь я знакома со своей истинной силой. Помню, каково это было — защищать Финча и его семью от нападения Нат. После того, как она меня атаковала, я только стала сильнее. Я знаю, каково это, когда у тебя нет ни контроля, ни свободы воли, и кто-то управляет твоим разумом. Теперь настала очередь основателей это узнать. Есть только один способ положить всему этому конец. У людей даже имеется особое выражение на такой случай. Повернуть ситуацию на 180 градусов. Однако, чтобы мой план сработал, мне нужно в последний раз обновить защиту. Под дверью Финча нет полоски света. Я колеблюсь, а потом вхожу внутрь. Его телескоп поднят по направлению к окну на крышу. Я, не глядя, могу сказать, что он направлен на Харибду. Поначалу мне кажется, будто комната пуста, но потом я замечаю, что Финч лежит в темноте на кровати, лицом к стене, свернувшись калачиком. Он что-то прижимает к груди. Подойдя ближе, я вижу, что это сердитый кролик. Плечи парня дергаются в едва заметном движении. От него исходит тяжелый звук, и в нем боль. Я тоже хочу заплакать, но не могу. Я не знаю, как. Финч, я трогаю его щеку. Он сразу же просыпается, поворачивается ко мне, в глазах паника. Я беру его руку. Думаю о том, как она легко ложится в мою. Такая знакомая, такая теплая. Вот почему я буду скучать больше всего. По человеческим прикосновениям, думаю я. Я забираюсь на кровать и прижимаюсь к его телу, проталкиваю руки до тех пор, пока полностью не обнимаю его талию. У него теплая кожа. На щеках и шее остались мокрые следы. Я целую их, сплошная соль. Он пахнет собой. Он пахнет безопасностью. Скоро не будет этих звуков боли. Я сделаю так, чтобы ему стало лучше. Пожалуйста, не надо. Я глажу его руку, в которой он до сих пор держит кролика Дудлс. Тише, говорю я и целую его волосы, крепко сжимаю его ладонь. Я серьезно, не надо. Он поворачивается. Приподнимается на локти и смотрит на меня. В комнате темно, но я вижу его глаза, темные и непроницаемые. «Тебе не кажется, что мы уже достаточно натворили?» Я наблюдаю, как он яростно вытирает свое лицо краем одеяла, смотрит на сердитого кролика и бросает его в противоположный конец кровати. У Финча кислый пот, кислое дыхание. «Скажи мне, Сильвер». Его голос хрипит. «Это были они? Твой корабль? Это они ее забрали?» Я могла даже не сомневаться в том, что он догадается. Внутри меня так много всего, что мне нужно сказать, но все запуталось, как пряжа Бетти. Я не вижу концов, не знаю, с чего начать. «Она будет ужасно напугана, Сильвер», — он говорит шепотом. «Моя маленькая сестренка». Он прячет лицо в ладонях. Весь его мир сузился до этой боли, до страданий. Когда мама сказала, что у меня родится сестра, я думала, она меня будет раздражать. Я думал, что возненавижу ее, потому что винил беременный животик мамы в том, что папа ушел от нас. Но этого не произошло. Ей нравилось, когда я ставил ее себе на колени, помогал ей подпрыгивать. Ей нравилось смотреть на рождественскую гирлянду на елке в первое Рождество, которое мы отмечали втроем. Он поворачивается ко мне. Теперь его глаза темные от боли. Я потерял ее, Сильвер. Я потерял мою маленькую сестренку из-за того, что мы сделали. Я двигаюсь ближе, чтобы снова его коснуться, и в этот раз он мне позволяет. Утыкается лицом в мое плечо. Это случилось из-за нас, Сильвер. Это все наша вина. Мы убежали, чтобы целоваться в деревьях, и мы оставили ее одну, предоставленной самой себе, в темноте, на холмах. По его щекам бегут слезы, и в этот раз он их не вытирает. Я беру его руки, крепко их сжимаю. Мне нужно, чтобы он понял, чтобы он знал, что в этом нет его вины. Нет, Финч. Ты не прав. Я наклоняюсь ближе к нему, смотрю ему прямо в глаза, пытаюсь достучаться до него. Это все равно бы произошло. Так получилось, потому что... Теперь я запинаюсь. Он ждет. Я добилась его внимания. Им нужна я. Моя информация. Я отличаюсь от них, и я сильнее благодаря этим отличиям. Они хотят присвоить мою силу себе и использовать ее для своей миссии. Я думаю, если я отдам ее им, они отпустят Дудлс. Ее украли только, чтобы заманить меня. Им нужна я, Финч, а не твоя сестра. Он поворачивается на бок. То есть ты можешь выйти с ними на связь, чтобы передать информацию? И больше тебе ничего не надо делать? Да. Так просто? Я отвожу взгляд. Сильвер, расскажи мне. Я должна была догадаться, что на одной над они не остановятся. Хотя я была уверена, что похитят тебя. Я вспоминаю, как основатели перебирали мои воспоминания о нем. Но они заполучили и воспоминания о других людях. И все они тоже были под угрозой. Но не Дудлс, о ней я не подумала. Я сжимаю его руки. Мне так жаль, Финч, я все исправлю. Как? Ты позовешь их? Харибду? И они тебе ответят? Да, мне только и нужно, чтобы обновить защиту. Я буду с ними торговаться. Твоя сестра в обмен на мою информацию. А что случится потом? В смысле, со всеми нами? Я колеблюсь. Они пообещали мне местечко в найденной земле, если я подчинюсь им. Твоя семья будет в безопасности. Этого достаточно. Большего я пообещать ему не могу. Это уже будет чересчур. Он хочет одновременно и простых, и невозможных вещей. И меня, и чтобы его семья была в безопасности. Вернуть его сестру назад. И как бы мне ни хотелось это сделать, свой настоящий план я ему рассказать не могу. Это будет еще одна нехорошая правда. Он всхлипывает, и я прижимаю его к себе. Глажу его волосы. Из его рта вылетают приглушенные слова. «Ты ведь позаботишься о своей безопасности. Вернешься назад». Я целую морщинку, появившуюся между его глаз, потому что он хмурится. «Я буду в безопасности. Можно мне с тобой?» «Нет». Мой голос резок. Он поворачивается на бок, чтобы как следует рассмотреть меня. «К ним могу пойти только я». Говорю я быстро. «Одна». Я беру его руки в свои. «Ты должен остаться здесь со Стеллой. Она нуждается в тебе. Я верну Дудлс, обещаю». Ему этого мало. Я глажу обратную сторону его ладони, обвожу вены, впадинки между его пальцами. А как насчет их плана? Этого проекта Ультима? Они правда его осуществят? Если у меня получится убедить их в том, что люди не жизнеспособны, какими заразительными и ужасными стали прикосновения к тебе, тогда, может быть, они передумают. Мне кажется, они уже нечто такое подозревают, а слабости они ненавидят. Все это пустые слова, предназначенные только для того, чтобы его успокоить. Я наблюдаю за тем, как Финч крепко закрывает глаза, словно жмурясь от боли. Потом снова отворачивается к стене. Его дыхание тяжелое, но стабильное. Однако я понимаю, что он не уснул. Мне нужно действовать. И действовать быстро. Я должна убедить Харибду заключить со мной сделку. Я верну Дудлс назад. А потом я покончу со всем этим.